При таких доказательствах не должно искать у других, то есть у гностиков, истины, которую легко получить от церкви, ибо апостолы, как богач в сокровищницу, вполне положили в нее все, что относится к истине, так что всякий желающий берет из нее питье жизни. Откровение 22.17. Она именно есть дверь жизни, а все прочие учители суть воры и разбойники. Когда апостольское предание таким образом существует в церкви и сохраняется у нас, я возвращусь к доказательствам из писаний апостолов, написавших также Евангелия, в которых они изложили учение о Боге. Говорят эти пустейшие софисты, будто апостолы с лицемерием приспособляли свое учение к приемлемости слушателей и давали ответы сообразно с мнениями вопрошающих, что будто способным понять неименуемого Отца излагали неизреченную тайну посредством притчи и загадок, и что Господь и апостолы вели дело учительства не согласно с истиной, но лицемерно, в скобках, на самом деле по сознанию слушающих, аве, и приспособляясь с приемлемостью каждого. Но по убеждению церкви Христос говорил с ними апостолами, не приспособляясь к старому их мнению, и давал ответ не сообразно с расположением вопрошающих, то есть не по сознанию слушающих, а согласно со спасительным учением, без притворства и без лицеприятия. Что касается того, что они говорят, будто Павел во втором послании к Коринфянам ясно сказал о князе мира сего, у которых Бог века сего ослепил умы неверующих, и будто иной есть Бог века сего в доктрине гностиков, это Яхве, А.В., и иной тот, который выше всякого господства, начальства и власти, то мы не виноваты, если присвояющие себе знания таинств выше божественных не умеют даже читать Павла. Примечание. Только в Евангелии от Иоанна развита данная тема, что сильно выделяет его на фоне синоптических Евангелий. Здесь совершенно явственно говорится о демиурге мира сего, который стремился противостоять Отцу Христа. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон» от Иоанна 12.31. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу» от Иоанна 13.1. То есть говорится, что Отец не от мира сего. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». И Иоанн 14.30. «О суде же, что князь мира сего осужден» – Иоанн 16.11. И Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего, и если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда» – от Иоанна 18.36. В посланиях также встречается данная тема: «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего, не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, в скобках речь идет о Яхве, действующего ныне в сынах противления, в скобках иудеях, А.В.